Почему ты дрочишь? Так, кабачком, смешно и глупо. Покупали ведь для супа. Вынь же овощной елдак. Если дрочишь, есть причина. Может, альфа я так-сяк? Почему ты дрочишь так, когда рядом твой мужчина? Вынь же овощной елдак и возьми мою залупу, выебу и сварим супа. Почему ты дрочишь так?